Глава 36. Надежда следующего поколения. Однажды ко мне пришла некая мысль, а теперь я не уверен. И если я подумаю над этим еще... Свет и шум городской битвы доносился до белого здания, служившего базой третьего гира. Концептуальное пространство развернули около 9 вечера. Куросики был туристическим городом, но на его железнодорожной станции, дорогах и парке развлечений погасли огни. Магазины стояли закрытыми и тихо освещались только дома. Огни в домах и уличные фонари проливали свет на дороге с пустыми участками в бледной тьме. В данный момент в этой тусклоте появлялось немало огня, света и шума. Городское сражение на юго-востоке просматривалось от громадной двери ангара. За ним наблюдали 3 человека, стоя перед лифтом сбоку от освещенного ангара. Одна из них была Гиес в красном костюме, и она обратилась к мужчине перед собой. «Хаджи, говори быстрее. Пришла пора со всем разобраться». Она глянула на Хаджи, стоящего в белом летнем плаще, и затем направо. Рядом с ним стояла девушка с мечом на поясе. Она обладала резкими чертами лица, и ее длинные волосы были связаны сзади. «Ее зовут Микоку. Приглянулась? Она одна из моих драгоценных дочурок. Что думаешь, Ты пришел сюда только для того, чтобы ее представить?» Несмотря на вопрос, девушка по имени Микоку не удостоила Гиес даже взглядом. Вместо этого она глянула на небольшой красный кулон в своей руке. Гиес узнала в ней Клоазане, которым славится эта местность. Когда Хаджи это заметил, он горько улыбнулся. «Тебе не стоит так вытаскивать сувениры, Микоку. Не сомневаюсь, что Сина понравится. Разве не так, У тебя хватает времени проверять перед битвой свои украшения? Какая беспечность!» Гиес внутренне сконструировала способ, как отогнать Хаджи прочь. Сражение в городе – проблема сама по себе, но ее внимание требовало и кое-что другое. Господин Аполлон и госпожа Мияка пропали. Перед боем Гиес оценила базовые приобретенные способности автоматических кукол и разделила их на огневую группу и группу ближнего боя соответствующе. После этого она планировала разбудить Аполлона и Мияка и убедить их либо сдаться, либо сбежать. В конечном счете Гиес не смогла придумать хороший метод спасения Аполлона. Лучшим вариантом, который ей пришел на ум, оказалась капитуляция и извлечение кокпита Тифона. Это, по крайней мере, лишит тело Тифона страданий. Итак, кукла планировала оставить последнее решение за Аполлоном. Гиес отправилась на верхние этажи его разбудить и высказать свое предложение. Но комната Мияка была пуста. И только после обыска всех комнат она заметила опущенный лифт. Судя по всему, они разминулись друг с другом, пока Гиес поднималась по внутренней лестнице ангара. В таком случае они бы оказались в ангаре, но после того, как кукла быстро вызвала лифт и спустилась на нем вниз, то обнаружила перед входом этих двоих. «Так или иначе, вам нужно уйти. Я не могу вам позволить увидеть то, что внутри». «Серьезно? Ты уверена, Гиес? Ты не думаешь, что пора выпускать Тифона? Если верить звукам, мне кажется, только что был уничтожен ваш 6-й бог войны. Я не прав, Он был прав. Бог войны, управляемый потомком Хибы, уничтожил аппараты Мойры II. Машина их противника основывалась на обломках обычного бога войны, полученных 60 лет назад. Благодаря улучшениям, установленным с того времени, их машины должны быть мощнее, но... Вероятнее всего, вражеский аппарат лучше сбалансирован. И у него лучше пилот. Он использует отклики, отсутствующие при дистанционном управлении, чтобы выполнять действия, доступные только ему. Гиес кивнула. «Мойра II хорошо справляется. Она даже не боевая кукла, но управляет одновременно множеством аппаратов, сопротивляясь богу войны, с которым третий гир сражался в прошлом». «А вот как. Значит, такова непосредственная слабость дистанционного управления. Да, нам следует это запомнить. Зачем вам это запоминать? Просто. Все очень просто, Гиэс. Как и обещано, если Укат заберет концептуальное ядро, мы заберем обломки Тифона. После этого мы, вероятно, оснастим его для дистанционного управления. Когда Гиэс подумала, о чем Хаджи только что сказал, ее брови немного приподнялись. «Ты пришел к заключению, что мы проиграем?» «Мы здесь потому, что существует такая вероятность, Гиэс. Мы хотим убедиться, что подобная возможность от нас не ускользнет. Ты понимаешь, что это за возможность, Гиэс?» Когда он развел руками и указал подбородком в сторону города, Гиэс вздохнула. Затем Хаджи пожал плечами. «Теперь подойдем к главному. Что если я попрошу тебя позволить Аполлону сбежать?» «Что? Господин Аполлон не нуждается!» «Вы послали все ваши силы, но Тифон остается здесь. К тому же кот оттянул способного летать бойца Укат на север. По-прежнему существует угроза снайпера, но, по крайней мере, небо чисто. Он с легкостью сможет сейчас сбежать, разве нет?» Гиэс ничего не сказала. «Мы хотим сделать для третьего гира все, что в наших силах. Я говорю правду. Это выгодная сделка для нас обоих. В конце концов, если мы спасем короля третьего гира, вы, автоматические куклы, будете благодарны. Верно, разве нет?» «Хватит нелепых иллюзий. Мы гир, который не приемлет побег. Еще во время войны мы всегда выбирали вторжение». Она тщательно подобрала слова. «Помимо того, большинство богов войны могут летать. Разве с этим ты можешь как-то помочь?» «Да, мы можем взять на себя роль злодея». Когда Гиэс нахмурилась, Хаджи прикрыл губы ладонью, но в его глазах виднелась улыбка. «А в этом здании есть женщина, потомок второго гира, разве нет? Чтобы выиграть необходимое вам время, мы ее захватим. Мы попросим Укат дать нам немного времени, если их заботит ее жизнь». Хаджи понадобилось несколько секунд, чтобы договорить. Все это время он смотрел на нее с улыбкой, спрятанной за ладонью, и, глядя на эту улыбку, она приняла решение. «Это выходит за рамки несовместимости». Гиэс резко прищурилась. «Укат лучше вас». «Ну, это уже жуткое оскорбление. Еще большим оскорблением для нас будет продолжить отношения с вами. Вы заявляете, что хотите Тифона, но пока здесь Укат, его невозможно отсюда забрать. Если, несмотря ни на что, мы сможем его забрать, ты отдашь его нам сейчас, Хаджи тоже прищурился, но ответила ему не Гиэс. «По мне, так ты настроен весьма враждебно», — произнес позади Хаджи мужской голос. «Это Эгион». Гикатанхейр выпрыгнул из-под леска, покинув лес внизу. Он приземлился около 3 метров позади Хаджи и девушки по имени Микоку. Им обоим понадобится развернуться и сделать шаг, чтобы до него достать. Но Эгион мог использовать гравитационные техники. «Я отрублю твои жизненные функции». Пейзаж над его правой рукой исказился. Он создал ультратяжелую пулю изолированной гравитационной массы. При выстреле и освобождении она основательно сомнет противника даже с защитой уровня бога войны. И если целью будет человек, она сожмет внутрь все его тело вместе с окружающим пейзажем, вызвав мгновенную смерть. Приподняв правую руку, Геон уставился на свои цели, после чего обратился к Гиэс через коллективную память. «Ты не упустила из виду то, что тебе нужно сделать, не так ли?» Его взор повернулся к городу. «Если мы будем дальше принимать их помощь, то предадим госпожу Мияка. Ты Хаджи, так ведь?» — спросил Геон. «У меня вопрос. Укат твой враг?» «Как бы это выразиться? Проще говоря, Укат наш единственный враг». «Ясно», — сказал Эгион. «Они враги гира госпожи Мияка. И это означает, что они наши враги. Гиес высекла его слова в памяти и, наконец, кивнула. «Оставляю все на тебя, Эгион. Мне нужно идти». С этим она повернулась спиной. Гиес следовало кое-что сделать. Найти Аполлона и Мияка. Кукла повернулась к свету ангара и забежала внутрь. Рассекая ветер, она услышала позади себя голос Хаджи. «Какая жалость, Гиес! В самом деле! Теперь я не смогу рассказать тебе о наших истинных намерениях. Но я надеюсь на вашу победу. На самом деле. И я также надеюсь забрать Тифона». Гиес услышала позади себя неожиданный шум. Он напоминал рассыпание громадного количества земли. Это был звук освобождения гравитационной пули Эгиона. А еще звук врага, раздавленного вместе с окружающей площадью. Такой атаки невозможно избежать. Не оборачиваясь, Гиес забежала в ангар.